Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение жизни и служения апостола Павла. Мы уже рассмотрели многое о втором миссионерском путешествии, которое привело апостола Павла и Силу и их сотрудников в Европу. Несмотря на встречающиеся на пути оппозицию, они отважно действовали и провозглашали Слово Божие. Прежде мы указали, что апостол Павел прибыл в Афины. Сила и Тимофей остались в Вирии, тогда как Лука, врач, остался в Филиппах. Посещение Афин произвело на Павла глубокое впечатление. Войдя в город, он сразу же заметил статую Юпитера, Аполлона и других богов. Идолослужение было обычным образом их жизни, и дух Павла возмутился, видя все это. По своему обыкновению он посетил синагогу, где возвестил о славной смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, Израильского Мессии. Но он не ограничил себя только свидетельством в синагоге по субботам. Ежедневно он ходил на площадь, где встречался с собравшимися там людьми. Греки были хорошо известны своим желанием побеседовать. О религиозной жизни народа свидетельствовали статуи различных богов. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним и, взявши, повели его в Ареопаг, на возвышенное место, посвященное Аресу, богу войны. Это был узкий голый хребет, выступающий прямо напротив Акрополя, крепости Афин. На одном конце красовалось несколько жертвенников. Арес соответствовал Марсу у римлян, а Ареопаг – Марскому полю. Эпикурейцы. Это было одним из основных философских течений Греции и Рима, которое получило свое название в честь философа Эпикура, который родился в 341 году до Рождества Христова. Афинского происхождения, который сделал Афины местом своей деятельности. Он не признавал Творца, но, несмотря на это, верил в многобожие. Эпикурейцы в основном были людьми мягкого нрава. Когда апостол Павел прибыл в Афины, то увидел эпикурейскую философию на практике, привычках и опыте была похотью в самой деградированной форме. Стоики. Стоические философы утверждали, что высшим благом является добродетель, но эта идея тоже вырождалась. Некто сказал, это была теория без практики. Было допущение и заявление безразличия к тому, что преподавали эпикурейцы, чувствовалась неискренность. Благодетелю покрывалась самая ответственная форма зла, и конечным словом стоиков было самоубийство. Противоположность мягкому характеру эпикурейцев, стоики, казалось, были людьми, вылитыми из стали. Эти две категории людей встречались с Павлом на площади в течение нескольких дней, а затем повели его, как мы уже упомянули, в Ареопаг. Верховный суд Афинян встречался на горе в Ареопаге для вынесения приговора. Павла привели на это место для апелляции и защиты, возвещаемого им вероучения о смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа, его Господа и Спасителя. Они поставили апостола Павла на место, которое Павзаний, греческий путешественник и географ, живший во втором веке, назвал камнем дерзости. На этом месте человек должен был доказать свою правоту, тогда как вокруг сидели слушатели. Некоторые, слышавшие его на площади, считали, что он болтун, другие считали, что он описывает одного из богов, а Афины в то время славились многобожием. Павел спокойно предстал пред толпой интеллектуалов, ибо именно такими они были, и возвестил им всю волю Божию. Греки были набожны. Об этом свидетельствовало много статуй, окружавших место, на котором он стоял. Направляясь к месту, с которого ему надо было говорить, он увидел статую с надписью «Неведомому Богу». Это послужило вступлением к речи апостола Павла в Ареопаге. Он отметил их религиозное рвение, несмотря на то, что оно было неуместным. Он также заметил их интеллектуальную способность. Это, несомненно, сказалось на избранном стиле речи апостола. Это не было его обыкновенной проповеди Евангелия, как он обычно говорил в синагоге или доме. Его подход был совершенно иным. Раньше он открывал Священное Писание слушателям. Это была защита его проповедования при особых обстоятельствах и месте. Во-первых, это было заявление о Боге, в противоположность идолам из дерева, камня, окружавших его даже в то время, когда он обращался к толпе. Выглядело, что очень деликатным образом он бросил вызов их духовному незнанию. «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Павел провозгласил, что Бог является Творцом, то Он суверенен, и что Он правитель. Бог является Творцом, который все поддерживает, а не совокупностью и сути веществ. Он является причиной и Творцом всего существующего. То, что Бог превосходит все во Вселенной, которую Он создал, было свидетельство Павла в Ареопаге. По этой причине многие храмы и жертвенники не имели значения и были ничем. Речь, произнесенная Павлом, произвела на эпикурейцев, и стоиков и толпу разное действие. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Но были и такие, кто открыли свое сердце Слову Божию и с искренней верой признали имя Господне. Одна важная личность по имени Дионисий упомянута в Священном Писании как одна откликнувшаяся на проповедь апостола Павла. И Павел оставил Афины. Хорошо сказано: если люди злились на Павла, он спорил с ними и побеждал их. Если люди преследовали его, он опять возвращался на место, где его преследовали. Но интеллектуальному легкомыслию и моральной нечестности Павлу нечего было сказать. Это правильное отношение. Такое отношение имел его учитель до него. И такое отношение должен иметь христианский проповедник и сегодня. Апостол Павел прибыл в Афины, попросил своих спутников передать Силе и Тимофею его желание, чтобы они как можно быстрее встретили его. Об этом записано в книге Деяний святых апостолов, 17 главе, 15 стихе. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получившие приказание к Силе и к Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Где же они должны были встретиться? По всей вероятности, это были не Афины, а следующий город по маршруту – Коринф. Из 18 главы Деяния святых апостолов мы узнаем: после сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был Духом Святым свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Вероятно, апостол сделал расписание путешествия. Его отправления иногда ускорялись из-за преследования или в связи с духовными результатами задерживались. Но Сила и Тимофей знали, что они встретят Павла в синагоге в Коринфе. Когда они встретились, Павел выразил чувство своей глубокой заботы о распространении вести, которую он проповедовал, и делу, которому он был предан. Это духовное напряжение, жизнь, целиком отданная на служение Богу, двигала Павла вперед. Он свидетельствовал евреям. По всей вероятности, евреи чувствовали серьезность проповеди великого апостола, но они пренебрегли ею, даже до степени богохульства. Евреи сознавали, что перед ними был человек, страстно желавший, чтобы они взяли проповедь о жизни. Но они противились ему, и поэтому было принято важное решение: «Отныне иду к язычникам». Евреи имели свою возможность, но они ее отвергли. Павел уже не видел при другом случае и в другом городе, что отвержение Слова Божия было признаком того, чтобы он возвестил проповедь о жизни другим, как это было в Коринфе. Слова осуждения были сильными. «Кровь ваша на главах ваших, я чист отныне иду к язычникам». Напоминал ли апостол Павел таким образом слова пророка Иезекииля, где говорится: «Тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву. Если ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то он умрет за грех свой, но кровь его взыщу от реки твоей. Аминь».